Алло. Какого тебе хуя нужно? Валентина Петровна, вас беспокоит из поликлиники. Да? Дело в том, что мы проверили... На абортике? Мы проверили анализы вашего кала, и мы обнаружили там какие-то объекты светящиеся. Да, так что придите, пожалуйста, и заберите кал, и мы вам выпишем лекарство. Или давайте мы к вам придем домой. Хуй тебе. А, ну как я вы... Я домой не пускаю, а 02 всегда вызываю. Это рифманули, что ли? А? Ну, а как быть тогда? Вы больны. Что делать? Да. Как это я могла кал не сдавать и заболеть? Ну, не знаю, вот обнаружили в вашем анализе кала. А я и не срыла туда, блядь. Ну, вы в тот раз сдавали. Тогда придите. Лет 10 не ходила в поликлинику. Придите, заберите свой кал тогда. Не пизди, блядь, я там 10 лет не... Валентина Петровна, вот он остался. 10 лет пролежал. Кал, когда я 10 лет там не была. Он 10 лет лежал там. Да? Угу. Какой архив сохранился, как здорово. Ну вот мы обнаружили. Да, мы вам сейчас выпишем лекарство. Давайте мы к вам придем. Скажите, где вы живете. И квартиру. Хуй тебе. А не придем, ебаный в рот. Аферист ебаный. Вы почему так меня называете? А что это я прохожих должна? Давай приглашать. Я медбрат. Какая? Я медбрат. Ты что, блядь? Медбрат, ебаный. Нет, братов по телевизору показывали, как они хуячили пенсионеров эти медбратья, блядь. Вы что, Валентина Петровна? Пошел к ебаной матери. А и вот... Ебаной матери. У меня, блядь, сосед в органах работает и брошен. Скажу стрелять, и он застрелит. Алло. Валентина Петровна. Чего тебе, медбрат? Ну, вы, может, заберете свой кал? А я не срала. Ну, вам его что с ним делать? Может, его выкинуть все-таки придется? Я уже 10 лет не срала. Ну, это сохранилось, я говорю, в холодильнике лежал, вот и мы вас нашли, искали очень долго. Что нам его делать? И у вас очень большие проблемы с анализами кала. Да. Рак обнаружил? Нет, не рак. Давно? Нет, там светящиеся объекты. Значит, я НЛО. Чё? НЛО я. НЛО? НЛО, да? Я не знаю, но там какие-то светящиеся объекты в вашем кале. Мы смотрели через микроскоп и увидели их. Что прикажете делать, пациент? Моё кало к вам попало, если я не срала. Ну, вы ж 10 лет назад в холодильнике сохранилось. И 10 лет назад вообще никогда не сдаю, ебаный в рот. Вы сдавали. Но вот ваши данные... Не сдаю. Ваши данные написаны. Никогда не сдаю никакое кало. Вот мочу сдаю, а кала нет. Вот, и моча, кстати. В моче тоже там вообще какие-то... Ебаный ты в поликлинике, ты... Там больше 2 дней анализы не держат. Мы вашей мочи... Сухнет все нахуй, и уже считается недействительным, все нахуй выкидывают. Ну мы же холодильники держали. И мы в вашей моче обнаружили пиявки плавают. Пиявки даже? О, блядь, в болоте родилась. Что будем делать? А у тебя чего обнаружили, блядь? В твоем говне чего обнаружили? Да не, я здоров. Я хочу вас вылечить. Ну ж давайте я к вам домой приду. А ты разве врач? Да. А сколько у вас комнат в квартире? Скольки комнаты? 22. 22? Хорошая. А там... 22 квартиры имею. А санузел какой? 22 Не, вот комнаты именно... Меня, то есть квартиры нет, да, только одна? Чего? Квартира только одна, да? Я говорю 22. 22. Комнаты 22. Понятно. Все мои, блядь. Ну и что, когда прийти? Да нахуй ты сдал. Ну я анализы принесу и вас вылечу. Нехуй меня лечить, какой доктор. А ты разве врач? А если лечу, то в кабинетах. Ебаный в рот. А я вас... Дому... Я вас... Блядь, на дому лечит. Лечит в поликлинике в кабинетах. Ну, Вася, я вас... выписывает лекарства. Я на дому по блату. По блату вылечу вас на дому. Да? Да. Хуй тебе в рот. Я вас, с вас ничего не возьму даже. Да? Да. Да, нахуй ты сдался, аферист ебаный. Я не аферист. Валентина Петровна, вы как с врачами говорите, я не пойму. Бандюга не знаешь, как пробраться. Вот вчера из командировки сосед, полковник, приехал. Ну? Я ему рассказал, говорю, да не мой, спрашивает меня, звонит бандит. Я говорю, звонит. Ну, я ему, блядь, покажу. Да? Да. Хуйна. Валентина Петровна, может, тогда дадите вашу квартиру и все, мы перестанем звонить. Хуй тебе под нос, да хуй, да самый сифилисный. Ну, вот у вас дети есть, вот сейчас к детям уедете, а вот все, вот представьте, я вам больше не буду звонить. Да, сейчас ради тебя я куда-то поеду, да нахуй ты мне сдался, бледина такая. Ну, мне квартира нужна. Да она у меня, дети моим принадлежит, ебаная сука, я им дарственная написала. Ну, вот смотрите, я вас вылечиваю, то есть... Убиваю всех пьявых мочей и светящихся обетов в кале, а вы мне квартиру за это давайте. Блять, обратись к психиатру, ты ебучий, ты сука, больной на головку, ебаная в рот. Да я сам врач, Валентина Петровна.